Борис Джайкан, еще молодой, почти без морщин на обветренном лице, обнимал высокую красивую женщину в домотканном платье. А Туран смотрел на них снизу, потому что был невысокого роста, и за руку его цеплялся едва научившийся ходить Мика, лопотал что-то непонятное и улыбался. Мать тоже улыбалась, даже у отца, всегда серьезного, весело поблескивали глаза. Впереди раскинулось фермерское поле, кукуруза уже взошла, шелестели листья, колыхались сочные, тугие стебли, все было очень ярким. И желтые початки, и зелень, и густо-синее небо над головой. Туран не оборачивался, но знал, за спиной родной дом, по двору идет Назар, следом семенит, ворча что-то по своему обыкновению, старая Брутта, а в стороне батраки выводят из сарая бесхвостую лошадь. Мать говорит: «Доброе утро, дети!» «Да будто!» — лепечет Мика, показывая редкие молочные зубы. Туран тоже хочет ответить, но тут мать и отец быстро поднимают головы, безмятежность на их лицах сменяется удивлением и страхом. На землю падают красные отсветы, темнеет небо. Туран оборачивается, ферма горит. Пылает сарай, крыша дома провалилась. Стоящий на коленях посреди двора Назар медленно валится лицом вперед, и между лопаток его торчит нож с деревянной рукоятью. И хотя механик далеко, Туран видит. На рукояти выжжена буква «М». Позади Назара скачет объятая пламенем лошадь, бешено ржет, молотит копытами землю. За ней волочится привязанная за ногу Брутта. Старуха мертва, руки откинуты назад, голова подскакивает на кочках. Из барака, из дома выбегают батраки и падают один за другим. Выстрелов не слышно, но Туран знает, что враги где-то здесь. Краем глаза он видит их темные силуэты, частоколом обступившие ферму, протянувшиеся к небесам, чудовищные, огромные. Смерчи из пепла кружат по разоренному двору, сухо шелестят, в звук этот вплетаются голоса обитателей фермы, отца и матери, Мики и Назара, батраков, охотников, их жен и детей. Они говорят тихо, тревожно, будто просят Турана о чем-то, черные тени в мертвой полутьме. От их неразборчивого шепота бросает в пот, и дрожь пробегает по телу. Он оборачивается и видит, что отец с матерью лежат на земле. Они обгорели. Теперь это черные мумии с провалами глаз на обугленных лицах. А Мика? Ведь Туран все еще держит брата за руку. Он и сейчас ощущает его пальцы в своих. Туран поворачивает голову. Мика стоит, ощерившись, выкатив залитые кровью глаза, приоткрывает рот с осколками выбитых зубов и говорит детским голоском, коверкая слова: «Ты меня отпустил, убил меня, это ты меня убил». Туран Джай рывком сел в клетке, вскрикнув, сжал кулаки и с размаху ударил по днищу. Боль пронзила запястье, он упал на бок, прижав руки к груди, замер. Ночь близилась к концу, в небе гасли звезды. Вдруг на востоке их закрыло что-то продолговатое. Туран решил, что это снова платформа, но нет. Оно летело слишком низко и было меньших размеров. Пленник снова сел, кулаками вытер глаза. Незнакомый аппарат медленно плыл над холмами, удаляясь от лагеря. Заметив, что Така сидит, поджав ноги, рядом со спящим Манисом и монотонно раскачивается взад-вперед, перебирая косточки и когти на ожерелье, Туран шепотом позвал: «Така, что это летит? Это не платформа?» Проводник, не оборачиваясь, равнодушно сказал: «Ставр давно тут, пузыри надувал, пар горячий, Ставр говорил, вверх тянет, летает». Туран хотел узнать, кто такой Ставр, но тут раздался возглас стоящего на часах Лехи. Скинув пороховой самострел, парень с испугу шарахнул в небо. Поднялся шум, бандиты полезли из-под машин, из панча выскочил полуголый Макота с ружьем в руках и своей неизменной шляпе на голове. Пока разбирались, кто стрелял, в кого и зачем, летательный аппарат исчез из виду в рассветных сумерках. Макото сгоряча чуть не грохнул Леху, но затем поразмыслил и похвалил за наблюдательность, поставил даже остальным в пример, сказал: «Вот, значит, хлопцы, как надо караул нести». Быстро светало. Пар поднимался призрачными колоннами, тихо булькало в заводе, возле которой стоял лагерь. Крючок с Маликом принесли лохань с арбузными корками, поставили перед Манисом и по очереди пихнули его сапогами в бок. Ящер зашипел, вскочил и принялся жрать, брызгая арбузной мякотью. Тем временем бандиты собирались в путь. Ярюшка, Бочка и Захар спешно ремонтировали колеса мотофургона. Леха с Морзом осматривали мотоциклетки, им помогал угрюмо молчаливый стопор и вечно всклокоченный молодой Ханга. Кромвель у повозки расправил сеть для ловли сайгаков, стряхнул и начал складывать особым образом. Небо из серого стало светло-голубым, показавшееся над горизонтом солнце окрасило столбы пара в нежно-золотистые тона. Крючок забрался на телегу, поплевав на ладони, взялся за вожжи и поднял шест. Так и присел у воды, зачерпнув, плеснул в лицо. У берега булькнуло, и рядом с проводником из жижи выбралось слизкое, зеленоватое тело. На плоской морде блестели мутные, бессмысленные глазки. «Кальмарка!» — одновременно произнесли Туран и Крючок. Так и отскочил, как ошпаренный, выхватил плавник Катрана из-за пазухи. В воздухе прошелестела брошенная Кромвелем сеть, накрыла выползшую на берег тварь. Длинное, как у змеи, тело свернулось кольцами, все больше запутываясь в сетке. Проводник опустил нож. Подошедший к заводе охотник достал револьвер и дважды выстрелил в извивающуюся тварь. «Че там?» — крикнул Макото с крыши панча. Така ответил: «Мурена, хищник, на охоту вышла. Могла всех погрызть ночью». «Так че ж ты, знаток пустыни, не предупредил?» «Гнездо под водой. Така давно не встречал, Мурен. Редкие твари. Очень-очень». Кромвель смерил проводника презрительным взглядом, вытряхнул мертвую Мурену из сети и ушел. «А жрать ее можно?» — поинтересовался подошедший Морс. «Мясо нежное. Освежевать и засолить могу», — предложил Така. «Так давай». Морс похлопал себя по животу. «Еще прозеваешь чего? Я тебе мозги вышибу, как вон Кромвель Мурене!» — крикнул Макото. Так и не ответил. Подхватил за хвост рыбину с короткими лапками на боках, хищницу, которую Крючок и Туран приняли за безобидную кальмарку, взмахом ножа распорол ей брюхо. Споро выпотрошив рыбу, прополоскал внутренности в озере и пошел к повозке. Загудел двигатель панча, завелись мотоциклетки. Атаман снова выбрался на крышу, огляделся из-под руки, посмотрел в небо и крикнул: «Выступаем!»